Время перемен настало, продолжал вещать голос. Старые враги обретут новую силу. Внезапно Диана закашлялась, ее глаза прояснились, возвращая прежний взгляд. Прошу прощения, она смущенно потерла горло. Обычно я могу это контролировать. Борис Аристархович шел по пустынным коридорам медицинского крыла, его серебряная трость с набалдашником в виде головы грифона отбивала четкий ритм по мраморному полу. Главный лекарь академии семенил рядом, пытаясь убедить высокопоставленного гостя в своей правоте. «Господин Златомирский, это крайне опасно. Магическое ядро вашей внучки нестабильно. Малейшее воздействие может спровоцировать новый выброс силы». Борис даже не повернул головы. «Я достаточно мудр, чтобы самостоятельно оценивать риски», — его голос звучал обманчиво мягко. «Или вы сомневаетесь?» Главный лекарь побледнел, вспомнив, кому осмелился возражать. Бывший член императорского совета, глава древнего рода, чье влияние простиралось далеко за пределы столицы. «Ни в коем случае, ваше превосходительство, но протокол, протокол», — Борис остановился так резко, что лекарь едва не врезался в него, — «создан людьми, и люди же могут его корректировать». Они вошли в палату, где на узкой больничной койке лежала София. Ее бледное лицо казалось высеченным из мрамора, длинные светлые волосы разметались по подушке. Лекарь провел рукой над ее лбом, чертя в воздухе замысловатую вязь символов. Постепенно черты лица девушки смягчились, дыхание стало глубже. «Оставьте нас», — бросил он лекарю. Когда дверь за медиком закрылась, Борис налил воды из хрустального графина и достал небольшую шкатулку из черного дерева. Внутри на темно-синем бархате лежала та самая крошечная пилюля, которую дал ему Анатолий Волконский. София медленно открыла глаза, пытаясь сфокусировать взгляд. «Дедушка, где я?» «Пей», — он протянул ей пилюлю и стакан воды, — «это стабилизирует твое состояние». Она с горечью усмехнулась. «Все ради бала, верно? Чтобы я могла сыграть свою роль в твоих планах?» Борис кивнул, но затем его лицо смягчилось. «Я найду способ сделать тебя стабильной навсегда, обещаю. Нужно только время». А пока он сделал паузу. «Ты должна стать невестой Волконского. Это не обсуждается. Но я не хочу, чтобы вы его использовали». В ее голосе прозвучала боль. «Не хочу, чтобы из-за меня он пострадал». По лицу Бориса пробежала тень, и он нахмурился. Он наклонился к внучке. «Завтра на балу ты пригласишь его на белый танец», — его голос стал грубым. «Ты же знаешь, что это значит в высшем обществе. После такого приглашения от девушки из древнего рода, да еще в присутствии императорской семьи, все поймут, что выбор сделан». Он выпрямился, поправляя безупречно сидящий фраг. «Волконский, человек чести, когда все увидят вас в белом танце, особенно представители императорской фамилии, у него не останется выбора. Ведь после другие потенциальные женихи», — он позволил себе легкую улыбку, — «они будут знать, что опоздали и не будут впредь рассматривать твою кандидатуру». София молча смотрела на пилюлю в своей ладони. «Пей». Его пальцы сжали ее запястье с неожиданной силой, поднося руку к ее лицу. Второй рукой он настойчиво протянул стакан с водой. София с трудом проглотила пилюлю, та словно застряла в горле, и каждый глоток давался через силу. Ее глаза предательски заблестели. «Умница», — в его голосе появились довольные нотки. «Надеюсь, ты понимаешь, что завтра Дмитрий должен быть только твоим. Не подпускай к нему никого. А если потребуется», — он сделал многозначительную паузу, — «можешь даже Пе поцеловать». Или, — его глаза блеснули — «главное, чтобы он был твоим, только твоим». «Ты чудовище», — прошептала София, отворачиваясь. «Я расскажу Диме все». Борис молниеносно схватил ее за руку, разворачивая к себе. В его глазах плескалась холодная ярость. «Голубушка моя», — его голос стал опасно мягким, как у змей, — «ты ведь хочешь оставаться дворянкой, хочешь сохранить свой статус, свои привилегии, хочешь получить наследство, которое я могу оставить тебе». Он наклонился ближе, и его дыхание обожгло ее щеку. «А могу ведь и не тебе. У меня есть племянник, сын твоей любимой тети Лизы. Прекрасный маг со стабильным ядром». Он улыбнулся, и от этой улыбки по спине Софии пробежал холодок. «Представляешь, как обрадуется Лиза, если я перепишу все состояние на него. Фамильные артефакты, родовые земли, счета в имперском банке. А ты останешься с нестабильным ядром и без единой монеты в кармане. Без мужа, потому что кому нужна нестабильная супруга без гроша?» София молчала, но ее плечи едва заметно дрожали. «Поднимайся», — он помог ей встать. «В твоей комнате уже ждут платья и драгоценности для завтрашнего бала. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Я с тобой не пойду», — ее голос был сухим. «Меня не должны здесь видеть в это время. Там, прямо по коридору, санитарная комната, в ней твои вещи. Переоденься и ступай спать». София медленно пошла к выходу, опустив голову. Она не оборачивалась, но чувствовала тяжелый взгляд деда, буравящий ее спину. Опустив глаза, она заметила, что каждый ее шаг оставляет на мраморном полу тонкие узоры в виде очертания ступни. В санитарной комнате она обнаружила форменную одежду. Переодеваясь, она поймала свое отражение в зеркале на стене. Бледное лицо казалось фарфоровой маской, под глазами залегли тени, а обычно идеально уложенные светлые волосы спутались. Выйдя из главного корпуса, она невольно содрогнулась. Со стороны леса дул пронизывающий ветер, заставляя старые липы вдоль аллеи скрипеть ветвями. В общежитии царила сонная тишина. София осторожно повернула бронзовую ручку двери своей комнаты, но старая половица предательски скрипнула. На соседних кроватях зашевелились ее соседки. Варвара Студенова, наследница древнего северного рода, приподнялась на локте, сонно щурясь в полумраке. Ее длинные черные волосы, заплетенные на ночь в косу, змеились по шелковой подушке. Рядом зашелестело шелковыми простынями Мирослава Ледянова, миниатюрная блондинка с огромными голубыми глазами. София. Они мгновенно оказались рядом, усаживая ее на кровати и устраиваясь по обе стороны. «Мы все слышали о случившемся», — Варвара подалась вперед, внимательно вглядываясь в лицо Софии. «Весь факультет только и говорит о том выбросе силы. Профессор Зимний сказал, что не видел такой мощи, а ему, наверное, лет 100. Это было впечатляюще», — подхватила Мирослава, зажигая светильник на прикроватной тумбочке. «Хотя, возможно, стоило проявить больше сдержанности», — Варвара нахмурилась, разглядывая подругу. «Ты уверена, что тебе уже можно покидать лечебное крыло? Говорят, нестабильность магического ядра – это очень серьезно. Эфирная мана – это действительно страшно». Мирослава подалась вперед, ее голос упал до шепота. «Можно умереть или оказаться навечно запертой во льду, обрести вечность без жизни, застыть, как муха в янтаре». София заметила, как при слове «вечность» подруги обменялись взглядами. «Вот же глупые, верят во всякие сказки про вечных», — подумала она. «А почему ты сразу не поступила в академию?» Варвара наклонилась ближе, в ее глазах мелькнул интерес придворной дамы, почуявшей свежую сплетню. «Пропустила торжественное распределение. И что там с твоими силами на самом деле, Софюшка?» — подхватила Мирослава. «Все эти разговоры о нестабильности. Это ведь так неподобающе для наследницы древнего рода, не находишь?» Она негромко хихикнула. «Хотя, глядя на твой нынешний вид, милая, ты такая бледная, как призрак. Неужели в таком состоянии собираешься на бал? Все-таки там будет весь цвет империи». София опустила взгляд, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева. Эти бесконечные расспросы, эти взгляды, и эта омерзительно слащавая Софьюшка. Она заметила, как девушки обменялись улыбками, когда нащупали слабость соперницы. Весь их показной интерес – это наигранная забота. «Это неправда», – прошептала Софья, с двух сторон зажатая болтушками. «Все это просто слухи». Она не заметила, как ее раздражение начало материализовываться. От места, где она сидела, по шелковому покрывалу поползли тонкие кристаллы льда. Температура в комнате стремительно падала, и уже скоро дыхание каждой превращалось в облачко пара. Варвара и Мирослава синхронно отступили от кровати, обмениваясь тревожными взглядами. «Пожалуй, на сегодня достаточно разговоров», — осторожно произнесла Варвара. «Тебе действительно нужно отдохнуть». «Конечно, конечно, прости нас», — поспешно добавила Мирослава, уже прячась под одеяло. «Сделай глубокий вдох, все хорошо». София глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться. «Какой смысл обращать внимание на глупых сплетниц?» — подумала она, но взгляд невольно скользнул к платью, висевшему на резной вешалке. Идеальное платье для бала и для той роли, которую ей предстояло сыграть. Внутри снова поднялось раздражение. Она резко поднялась и распахнула окно. Холодный ночной воздух ворвался в комнату, взметнул занавески. София закрыла глаза. На мгновение ей показалось, что она может просто раствориться в этой прохладе, забыть обо всем. И тут до нее донеслись голоса. Женский смех, негромкий разговор. София открыла глаза и замерла. Внизу, по дорожке вдоль общежития, шел Дмитрий. Рядом его сосед, а с ними две девушки. Одна из них что-то оживленно рассказывала, картинно запрокидывая голову. София почувствовала ярость. В лунном свете были отчетливо видны точеные черты лица незнакомки. «Красивая стерва», пронеслось в голове, и от окна по стене начал расползаться иней. На подоконнике у вцепившихся за него рук начал нарастать лед, не тонкая корка, а массивные прозрачные кристаллы. София чувствовала ее магическое ядро. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что нужно успокоиться, что она теряет контроль. Мы стояли полукругом, оценивая мое творение. Пушок продолжал глумиться над останками оленя, 2,5 метра нежити, способный разорвать взрослого волка голыми руками и при этом радостно вилял хвостом, как щенок, получивший новую игрушку. Великолепно. Ему надоел олень, и он переключился на хвост. Теперь я смотрел, как грозный вервульф пытается поймать собственный хвост, при этом спотыкаясь о разбросанные им же кости. Да оторви ты ему голову и закончим на этом, Ирина окинула пушка брезгливым взглядом. Лес Академии, конечно, обширный, но держать здесь такое создание, когда его обнаружат, а его обязательно обнаружат, разразится грандиозный скандал. Я неспешно подошел к пушку. Интересно, возможно, стоит провести несколько тестов. Что скажешь, дружок? Я намеренно говорил спокойно, оценивая его реакцию. Может и правда стоит оторвать тебе голову? Пушок поднял на меня жалобный взгляд, пытаясь изобразить щенячьи глазки. Эффект несколько испортился, когда один глаз внезапно выпал из глазницы. Ирина издала короткий смешок, больше похожий на карканье, а Костю заметно передернула. «Давайте проверим его тактические способности», я решительно выпрямился. «Пушок, замаскируйся так, чтобы тебя не нашли». Существо, способное голыми руками разорвать ледяного волка, радостно подбежало к ближайшему дереву, плюхнулось за ним и закрыло морду лапами. Видимо, в его не слишком сложном сознании это считалось идеальной маскировкой. «Великолепно! Создал боевую единицу с интеллектом дегенерата. Он же мертвый», — внезапно подала голос Диана, хранившая молчание после своего пророческого выступления. Мы синхронно обернулись к ней. «Пусть выроет себе могилу. В учебниках говорится, что нежить часто покоится в гробницах, ожидая зова своего повелителя. Вот это конструктивное предложение, я оценил практичность идей. Какая разница?» — фыркнула Ирина. «Просто уничтожь его. Откуда в столь хрупкой особе такая кровожадность?» Я позволил себе легкую усмешку. «Нет, мы поступим более цивилизованно. Организуем ему место упокоения». Мы вышли на небольшую поляну и началось представление. Пушок принялся рыть себе яму. После мы наблюдали, как это недоразумение старательно закапывает само себя. «Если так пойдет и дальше, у меня будет целый некрополь личной нежити. Кладбище домашних животных. И да, определенно нужно поработать над интеллектом следующих образцов. Пора возвращаться». Я воткнул в землю над могилой пушка крепкую ветку и обложил по кругу камнями. Тихий шелест листвы и треск веток под ногами сопровождали наш путь через лес. После встречи с ледяным волком обычные ночные звуки казались удивительно домашними. Хотя инстинкты продолжали работать на полную, я машинально отмечал каждый подозрительный шорох, каждое движение в тенях. Мы перемахнули через стену и вот уже почти добрались до общежитий. И тогда я ему как засадил. Костя, все еще пьяный от адреналина и свежей крови, активно жестикулировал. А потом как схватил его за... «Заткнись», — прошипела Диана. «Если нас засечет сторож». Внезапно я ощутил на себе чужой взгляд. Медленно поднял голову к темным окнам женского общежития. Пусто, но мое чутье продолжало настойчиво сигналить об опасности. У входа в общежитие наша компания разделилась. Поднимаясь по лестнице, я анализировал события ночи. Слишком много странных событий. Словно кто-то расставлял фигуры на шахматной доске. В комнате мирно посапывали близнецы. Мы с Костей скользнули к своим кроватям, стараясь двигаться бесшумно. Я лежал на верхнем ярусе и не мог уснуть. Костя явно переживал не лучшую ночь, его то начинало трясти, то скручивало судорогами. Когти появлялись и исчезали, оставляя на стене глубокие борозды. Тихое подвывание менялось рычанием, а его желудок, судя по звукам, целый олень оказался лишь легкой закуской для растущего аппетита вурдалака. Нужно срочно найти решение. Костя явно даже во сне принюхивается к спящим близнецам. Иначе утром придется объяснять коменданту, куда делся один из братьев. Хотя, учитывая их идентичность, может, никто и не заметит, к черту шутки, когда под боком тикает живая клыкастая бомба. В конце концов, это я его таким сделал, мне и разгребать последствия. В библиотеке Академии должно найтись что-то полезное о контроле вурдалаков, если, конечно, этот старый хрыч библиотекарь вообще меня пустит. Насколько я успел изучить местную библиотеку, а видел я пока только малую ее часть, там можно найти практически все. Даже в обычном разделе я откопал немало интересного. А может, стоит наведаться туда ночью? Метка на руке резко зачесалась, символы тускло засветились. Я почесал, и тут же комната наполнилась клубами багрово-черного дыма. Спрыгнув с кровати, я успел перехватить материализующегося беса, прежде чем этот говорливый засранец разбудил всю общагу своими воплями. Фамильяр медленно осмотрел комнату, его маленькие глазки цепко выхватывали детали в полумраке. Когда его взгляд остановился на Косте, без замер, а потом медленно повернулся ко мне. «Какого архидемона здесь делает гребаный вурдалак?» – прошипел бес. «Я еще в лесу хотел поинтересоваться, но был немного занят». В этот момент храп одного из братьев внезапно оборвался. Витас приподнял лохматую голову с подушки. Сонные глаза медленно расширились, пытаясь осмыслить представшую картину. Полуобращенный вурдалак на соседней кровати и рогатое существо посреди комнаты. «Какого?» – начал было рыжий, но договорить не успел. Бес среагировал молниеносно. Одним прыжком оказался возле кровати и аккуратно приложил близнеца лбом о спинку. Тот мешком осел на подушку. Технично оценил я, наблюдая, как бес поправляет одеяло на бессознательном теле. А насчет Кости? Небольшой просчет в эксперименте с печатями. Я прислонился к стене, возвращаясь к насущной проблеме. Но сейчас важнее то, что он нестабилен. На морде беса расплылась ухмылка, больше похожая на оскал серийного убийцы. «О, я знаю, что делать с этим куском мертвого мяса». Он подскочил к кровати и начал методично долбить Костю рогами. «Эй, труп ходячий, вставай, сейчас будем делать из тебя фарш. Просыпайся, ублюдок». Костя резко сел на кровати, его движения были дерганными, неестественными. Но самым жутким было его лицо. Оно разделилось на две части. Правая половина сохраняла человеческие черты, бледная кожа в испарине, четко очерченная скула, карий глаз. Левая же часть исказилась в морду вурдалака, серая плоть, вздувшиеся вены, выпирающие клыки, и глаз, пылающий голодом и яростью. При каждом судорожном движении черты лица менялись, словно две сущности внутри него боролись за контроль над телом. «Твою мать!» – бес отпрыгнул назад, его копыта цокали по полу. «Это какая-то запредельная хрень, за все века такого извращения не видел. Его срочно нужно изолировать, пока он не превратил общагу в скотобойню. И куда прикажешь его вести среди ночи?» Я кивнул на темное окно. «У тебя есть конкретные предложения или только пустой звон?» «Слушай сюда, гений!» – бес постучал себя по рогатому черепу. «Сейчас его нужно стабилизировать, иначе трупов не избежать. Так что, сразу в библиотеку, искать заклинание контроля». Я быстро взвесил варианты. Довериться этому исчадию ада – так себе затея. Но выбора нет, судя по тому, как Костя облизывается, глядя на спящих близнецов, счет идет даже не на минуты, а на секунды. А нам для полного счастья только не хватало рыжего трупа. Глава 8. «Эй, тише вы!» – шикнул я, разворачиваясь в дверях. А ну оба отошли от рыжего. Картина маслом. Костя навис над спящим близнецом, с его клыков капала слюна, образуя на полу приличную лужу. А этот жирный бес, восседая на спинке кровати, как убогая горгулья на карнизе, активно наускивал. «Ну же, сладенький, откуси хоть кусочек этой веснушчатой щечки. Такая сочная, такая аппетитная. Чувствуешь, как кровушка пульсирует под кожей? Просто объедение. Завали», – процедил я сквозь зубы. «Или прикажу ему сожрать тебя. Думаю, на твоем сале он протянет как минимум сутки». Бес ухмыльнулся. «Да ладно тебе, босс, я же просто развлекаюсь. Хватит пустозвонить, пошли». Я схватил Костю за шкирку и потащил к двери. «Нам нужно в библиотеку». Мы выскользнули в коридор общежития. Я удивленно оглядел пустынное пространство, всего пара вялых охранников на этаже. Забавно, когда мы перешагнули двери учебного корпуса, картина была совершенно другая. Охраны как грязи, и не спящие на табуретках, а патрулирующие иногда даже парами. Хотя, казалось бы, по идее надо беречь будущее империи как зеницу ока, но хрен да маленько, они всех отправили сюда. Видимо, администрация считает, что отпрыском благородных семейств охрана без надобности. Идиоты, знали бы они, что тут творится. Но, с другой стороны, в учебном корпусе есть что охранять, библиотека, лаборатории, артефакты. А здесь что? Кучка избалованных аристократов в пубертате. Так, план такой, я прислонился к стене, прикидывая варианты проникновения в библиотеку. Сначала придется. Договорить я не успел. Костя внезапно дернулся и рванул вперед. Его ноздри раздувались, втягивая воздух, а из горла вырывалось утробное рычание. Твою мать! Я бросился следом. Впереди маячила фигура ночного охранника. Старик неспешно совершал обход, помахивая фонарем. Бедолага даже не успел среагировать. Серая тень пронеслась мимо него, опрокинув на пол. «Стоять!» — рявкнул я, активируя контроль. Костя замер на полпути, его тело била крупная дрожь, явно боролся с приказом. «О, смотри-ка!» — беспнул охранника носком копыта. «Дедуля, поди!» — обделался от страха. «Да любой бы обделался, морда у тебя, Костян, словно ты ей на мину наступил». Я быстро осмотрел старика, жив, просто в глубоком обмороке. «Ну хоть что-то, тащи его в подсобку!» — скомандовал я бесу. «Да ёб твою!» Проворчал фамильяр, закидывая бессознательное тело на плечо. «Я тебе что, грузчик? Фу, от него воняет недельным перегаром. Думаю, очнется, примет вурдалака. Черт и тебя за белую горячку». Следующие полчаса превратились в настоящий квест. Стоило мне отвлечься, как этот клыкастый придурок срывался с места, учуяв очередную жертву. Мы гонялись за ним по всему общежитию, от подвала до чердака, а еще эти камеры, от которых приходилось прятаться. Особую проблему доставило северное крыло. Пришлось прятаться за массивной ширмой. Бес, зараза, развлекался как мог, цокал копытами в такт шагам проходящего мимо охранника. Бедолага раз пять останавливался, пытаясь понять источник звука. «Гы-гы, придурок!» — шептал бес, готовясь выдать новую партию. «Может, он наконец догадается заглянуть за...» Я дернул его за шнобель и притянул к себе. «Еще один звук, и я тебя либо в печать загоню, либо скормлю этому», — кивнул на Костю, который уже начал принюхиваться к охраннику. Бес демонстративно застегнул пасть на воображаемую молнию, хотя в его поросячьих глазках плясали сучьи черти. Когда охранник наконец свалил, этот упырь беззвучно трясся от смеха. К тому моменту, как мы добрались до выхода, я конкретно взмок. Сложнее всего было удерживать Костю. Он дергался на каждый звук, на каждый запах. Хорошо, хоть человеческое сознание еще теплилось где-то внутри, сдерживая звериную натуру. На улице стало полегче, свежий воздух немного отрезвил эту парочку клоунов. Но бес продолжал ухмыляться, поигрывая хвостом. «Слушай, босс, а тебе крупно повезло. Этот твой питомец территорию не метит, а то пришлось бы вести к ветеринару». Чик-чик, он сделал характерный жест когтистой лапой. «Сам понимаешь». Костя развернулся молниеносно. Его глаза полыхнули алым, клыки удлинились. «Я тебя сейчас сам кастрирую, свинотарогатая!» — прорычал он, надвигаясь на беса. «Ты чё, совсем охренел?» Я наблюдал за разворачивающейся сценой с легкой усмешкой. Признаться, было что-то приятное в том, как эта наглая бесовская морда пятится от разъяренного вурдалака. Но когда Костя уже почти дотянулся до горла фамильяра, пришлось вмешаться. «Отставить!» — приказал я. Оба успокоились. «Да я же любя». Бес прижал лапы к груди. «Еще одно слово, я устало потер виски. Следите за периметром, оба, и без самодеятельности». До библиотеки мы добирались какими-то немыслимыми зигзагами, от дерева к дереву, от тени к тени. Бес изображал разведчика, хотя толку от него было как от козла молока. «И вот оно здание, где находится храм знаний. Тут проблем быть не должно», — прошептал я, осматриваясь. Обычно в это время только завхоз Степаныч со своей кошкой. Старый хрыч наверняка дрыхнет в подсобке. Внутри библиотека встретила нас тишиной и запахом старых книг. Бесконечные ряды стеллажей уходили во тьму. Где-то вдалеке поскрипывали половицы. Видимо, Петр Степанович все же бодрствовал и совершал свой ночной обход. И где тут искать? Я оглядел километры полок. Я методично просматривал корешки. Теория магического распада, практикум по стабилизации эфирных потоков, практики вселения для продвинутых чародеев. Не то, все не то. Может, я помогу? Бес демонстративно потер свой блестящий пятак. У меня, знаешь ли, особый дар. Нюх на нужные вещи. Могу найти что угодно, хоть иголку в стоге сена, хоть нужную книгу в этом лабиринте. Да ну, я скептически посмотрел на него. И откуда у тебя такие таланты? Эх, босс, бес закатил глаза. Я бес-фамильяр. А мы же как навигаторы в море информации. Каждый уважающий себя бес способен учуять любой предмет, нужный. Ха, бес скривился, словно его сейчас стошнит. Ха-ха, хозяину, это в нашей природе, находить то, что вам нужно. Докажи, я скрестил руки на груди. Найди мне, я задумался на секунду, квантовая теория магических полей и их взаимодействие с электрическими импульсами. Бес расправил свои куцые крылышки. Легко. Он рванул между стеллажами. Его жирная задница мелькала между полками, а через полминуты этот пройдоха уже стоял передо мной, держа в лапах потрепанный том. Мы с Костей переглянулись. Охренеть. Может, от этого жирного засранца все-таки есть какая-то польза? Но я так понимаю, ты мне сообщил о своих поисковых способностях не просто так. Я внимательно изучал беса, отмечая, как хитро блеснули его глазки. А ты сообразительный. Он почесал пузо. Маленькая сделка, выкладывай. 3 часа свободы в сутки и корми меня яблочками. Бес прижал лапы к груди. Видишь, какие скромные запросы. Я усмехнулся. 3 часа свободы для такого существа, это как дать пироману коробку спичек и отправить в пороховой погреб. За такое время этот пройдоха может устроить локальный апокалипсис. Классическая бесовская уловка, вроде простая просьба, а копнешь глубже, и окажешься по уши в проблемах. С другой стороны, выбора особо нет. Костя уже начал принюхиваться к кожаным книжным корешкам. К тому же, если этот жирный интриган начнет щудить, всегда можно вернуть его в печать. По рукам. Но условие, никакого вреда живым существам. Какие мы недоверчивые, бес закатил глаза. Но согласен. Идем, покажу, что нашел. Он повел нас вглубь библиотеки. Его лоснящийся хвост покачивался словно маятник. Костя прихватил книгу и вцепился в нее клыками. Внезапно бес остановился. Его копыто отбило замысловатый ритм по каменному полу, и в тусклом свете светильника проявилась небольшая металлическая крышка, а под ней массивная бронзовая ручка. Тайный ход с люком. «Эй, ты!» Бес оскалился в ухмылке. «Хватит жевать макулатуру, иди-ка сюда. Нужна грубая сила». Костя взревел и бросился на беса. Я едва успел его перехватить, клыки клацнули в миллиметре от жирной шеи фамильера, оставив на воздухе влажный след от слюны. Полегче, я удержал бьющегося в моей хватке вурдалака. Держи себя в руках, еще немного. Это было громко. Бес демонстративно отчеканил каждое слово. После слов беса с верхнего яруса стеллажей донеслось мяуканье. Я поднял голову и замер. На нас сверху вниз смотрели 2 ядовито-зеленых глаза. Огромный рыжий мейн-кун, размером с небольшую собаку, грациозно спрыгнул на пол и замер в 5 метрах, обвив лапы пушистым хвостом. Кот окинул нашу компанию взглядом, после чего разразился таким воплем, что заложило уши. Блин, не кот, а сирена. Тварь явно наслаждалась произведенным эффектом, начала демонстративно вылизывать лапу, поглядывая на нас с видом «ну что, съели, сука?» Прорычал Костя, его глаза налились кровью. Кошак позвал Степаныча. «Дима, не дай мне убить кошку, я люблю кошек. Убивать нельзя», я прищурился, глядя на беса. «А вот заткнуть». Я схватил фамильера за шкирку и метнул его в кота как пушечное ядро. Бес даже матернуться толком не успел, только взвизгнул что-то про твою мать и какого хрена. Мейн-кун среагировал молниеносно и метнулся к бесу. Тот попытался отбиться, выставив рога. «Ну иди сюда, блохастый, сейчас я тебя на вертел насажу». Мейн-кун ловко ушел от удара и, оттолкнувшись задними лапами от стеллажа, обрушился на беса сверху. Его когти впились в жирную шкуру фамильера. «Ай, сука!» — взвыл бес, пытаясь достать кота рогами. «Да что ж ты вертлявый такой!» Кот уклонился от очередного выпада и, крутанувшись в воздухе, приземлился бесу на спину. Его зубы сомкнулись на ухе фамильера. «А-а!» «Босс, убери от меня эту бешеную тварь!» Бес попытался сбросить кота. «Я же ваш навигатор, ты ж мне как родной!» «Ой, мое ухо!» Бес с разбегу врезался в стеллаж, надеясь размазать кота по полкам. Но тот в последний момент оттолкнулся, позволив фамильеру со всего маху впечататься рогами в дубовые полки. «Падлюка пушистая!» – простонал бес, пытаясь выдернуть застрявшие рога. Кот приземлился рядом и, издав победное мурлыканье, начал методично драть когтями жирный зад беса. Мы с Костей переглянулись, наблюдая за избиением. Было в этом что-то терапевтическое. «Может, поможем?» Без особого энтузиазма предложил я, наблюдая, как кот мутузит беса. Костя вместо ответа рванул крышку люка. Металл протестующе заскрипел, но поддался. Избитый бес, воспользовавшись заминкой кота, юркнул в темноту прохода. Мы нырнули следом, успев захлопнуть крышку прямо перед оскаленной мордой мейн-куна. Сверху раздалось яростное царапанье, Эта зверюга пыталась прорыть ход в камне. Бес, потирая располосованную задницу, прижался к стене. «Я умру от потери крови. Ща-ща-ща-ша!» – зашипел я, услышав шаги наверху. «Маргаритка, солнышко!» – раздался голос Степаныча. «Что случилось, моя ласковая кошечка? Ты моя мурлыка! Кись-кись-кись! Ни хрена себе ласковая!» – пробурчал бес, трогая разодранное ухо. «Это бешеное!» Я зажал ему пасть ладонью. В темноте щелкнул выключатель. Костя, со своим звериным зрением, нашел рубильник. Тусклый свет выхватил из мрака металлическую табличку. Запретная секция. О, вот это уже интересно. Здесь должны быть действительно ценные вещи. Древние гримуары, запрещенные артефакты, описание забытых ритуалов. Настоящий клад для того, кто знает, что искать. Мы двинулись по коридору. Лампы накаливания едва разгоняли темноту, а вентиляция явно не работала. Меня и беса уже прошиб пот, только Костя, похоже, не замечал духоты, преимущества мертвяков. Наконец коридор уперся в развилку, три двери с массивными решетками, прямо как в тюремном блоке. Правая, бес ткнул когтистым пальцем. Нам туда. Ну, раз правая, значит правая, я пожал плечами. Костя издал утробное рычание. Его трансформация зашла слишком далеко. Человеческих черт почти не осталось, только звериный голод в глазах. Он не сводил взгляда с беса, капая слюной на пол. Бес заметно напрягся, но продолжал поясничать. «Что, нравлюсь?» Он игриво шлепнул себя по заду. «Не для тебя эти окорочка. Вот ты и бесишься. Заткнись», процедил я сквозь зубы. «А ты не обращай внимания на этого клоуна». Я положил руку на плечо Кости. «Лучше направь свою силу в конструктивное русло. Нам нужно попасть внутрь». Костя медленно опустился на четвереньки, принимая более звериную форму. Кости хрустнули, перестраиваясь, мышцы набухли под серой кожей. Зрелище не для слабонервных, но меня больше интересовал результат. Удар был впечатляющим. Древняя решетка не просто слетела с петель, ее буквально вырвало из стены вместе с кусками камня. Металл скрутило словно фольгу, а в воздух поднялось облако вековой пыли. За дверью обнаружился новый коридор, но здесь хотя бы можно было дышать. Сквозь узкие прорези в потолке пробивался свежий воздух. Судя по дуновению ветра и запаху влажной земли, мы уже покинули пределы замка и теперь находились где-то под территорией Академии. После нескольких поворотов коридор вывел нас в просторное помещение. Вдоль стен тянулись стеллажи, заставленные древними фолиантами. В центре комнаты возвышался массивный дубовый стол. Я опустился на стул напротив Кости. Бес, все еще прихрамывая после встречи с боевым мейн-куном, приволок увесистый том. «Как приручить дракона?» – прочитал я тисненные золотом буквы. «Серьезно? Ты не заметил небольшой разницы между драконом и вурдалаком? В этом мире драконы – древнейшие существа». Бес прислонился к стеллажу, потирая располосованное ухо. Я заметил, как Костя вцепился в столешницу. Его когти оставляли глубокие борозды в дереве, вены вздулись, пульсируя черным. Он боролся с голодом, и эта борьба явно давалась ему нелегко. «И если уж эти заклинания способны подчинить такую мощь», — продолжал бес, — «то с твоей». «Договаривай», — я медленно поднялся из-за стола. «Что ты хотел сказать про моего друга?» Бес осекся, заметив, как вокруг моих рук заклубилась темная энергия. «То и с твоей псиной справится». Он попятился. Еще одна шутка про собак или намек на его состояние. Я позволил некротической силе просочиться сквозь пальцы, и я забуду, что ты мне нужен. «Понял, как скажешь, босс». Бес сглотнул. Костя издал утробный рык. Его терпение явно подходило к концу. Нужно было срочно что-то делать, пока ситуация не вышла из-под контроля. Я внимательно изучил книгу, проводя пальцами по переплету. Чешуя, покрывавшая обложку, была холодной на ощупь, серебристо-серые пластины с металлическим отливом, возможно, драконьего происхождения. В корешок искусно вплетены внушительные клыки, каждый размером с мой палец. Интересно, сколько бы стоила такая книженция на черном рынке? Я листал оглавление, изучая виды драконов. Огненные, порождение первородного пламени, способные испепелять целые армии. Небесные, парящие в грозовых облаках повелители бурь. Земляные, древние как сама твердь. Кристальные, мать их, как бриллианты. Пепельные, рожденные в жерлах вулканов. Боги, да сколько же их тут, а, вот, хладные. В моем мире этим словом обычно называли нежить, существ с мертвенным холодом в венах. Может, повезет, открыл указанный раздел и облом. На странице красовался величественный ледяной дракон, кристаллическая чешуя переливалась всеми оттенками арктического льда, в глазах застыла вечная стужа. Красиво, но было наивно надеяться найти здесь что-то про некротических или костяных драконов. Видимо, в этом мире хладный значит именно то, что значит холодный, ледяной, морозный. Впрочем, лед и смерть часто идут рука об руку. Стужа и тлен, холод и тьма, вечные спутники. Может, получится адаптировать контролирующие заклинания, нужно только правильно модифицировать печать, заменить руны льда на символы некромантии. Начал чертить печать по схеме из книги, но что-то пошло не так. Магия сопротивлялась, для работы с силой льда нужна соответствующая стихия. А я, как назло, не маг воды и даже не огневик. Вот же демоны. Был вариант использовать заклинание, но я по этой части вообще ничего не знаю. Бес раздраженно фыркнул и растворился в полумраке между стеллажами. Я прислушался к цоканью его копыт. Звук удалялся куда-то в глубину запретной секции. Через несколько минут фамильяр вынырнул обратно, прижимая к груди небольшой том в потертом красном переплете. Странно, никаких опознавательных знаков, ни названия, ни имени автора. «Держи», — бес положил книгу на стол. «Это именно то, что нам нужно». Я медленно раскрыл фолиант, вглядываясь в пожелтевшие страницы. Схемы и символы были нарисованы размашисто, местами чернила расплылись от времени. Любопытно, я перелистнул страницу. Судя по стилю начертания рун, может, обойдемся без лекций? Бес нервно переминался с ноги на ногу. «У нас тут, если ты не заметил, большая, голодная проблема». Я бросил взгляд на Костю. Его трансформация прогрессировала. «Ты чертовски прав». Я выпрямился, концентрируя силу. «Начнем». Печать рождалась в воздухе, сначала базовый круг, затем линии подчинения, пересекающие его под строго выверенными углами. По краям проступали древние руны, каждая, как замок, запирающий звериную сущность. Багровое сияние постепенно наполняло символы, воздух загустел от концентрации силы. «Босс», — голос беса дрогнул, — «тебе бы отойти». Я только усмехнулся, завершая последний символ. В тот же миг печать вспыхнула ослепительным светом и устремилась к цели. Удар был такой силы, что Костю буквально впечатало в стену. Грохот от падающих книг эхом разнесся по подземелью. «Твою ж», — бес метнулся за стеллаж. «Опять шумишь, Дим». Я опустился на колени рядом с Костей, быстро сканируя его состояние. «Жив». Более того, трансформация вроде стабилизировалась. У самого сердца пульсировал стержень, метка принадлежности некроманту. Пока я устраивал бессознательного друга поудобнее, бес развил бурную деятельность. Он метался между стеллажами, бормоча себе под нос и швыряя книги через плечо. Нет, мимо не то, каждое слово сопровождалось глухим стуком падающего тома. Внезапно прямо у моих ног приземлился массивный том в черном кожаном переплете. Я прищурился, траектория полета была слишком точной для случайного броска. Поднял книгу. «Мемуары некроманта». Я медленно провел пальцем по корешку. «Интересно, очень интересно. Такие книги просто так не попадаются, тем более в запретной секции. Явная провокация от беса, но цель, впрочем, глупо отказываться от источника знаний только потому, что он подозрительно удачно подвернулся под руку». «Что?» — заинтересовала находка, лекарь. Бес ухмыльнулся, поигрывая хвостом. «Не твое дело», — отрезал я, внимательно изучая фолиант. Фамильяр исчез между стеллажами и вернулся с книгой схожего формата. Его когтистые лапы уже отдирали обложку, попутно смазывая края какой-то вязкой субстанцией. Взяв мемуары, он быстро переставил обложки, скрепляя их бесовской слюной. «Держи», — он протянул мне оторванный переплет. «Конспирация – великая вещь. Лекарственные травы средней полосы», — гласило тесненное название. «Маскировать запретные знания под учебник по ботанике. Кто додумается искать там описание темных ритуалов? Теперь нужно только найти надежный тайник и начать изучать свое неожиданное приобретение». Я задумчиво провел пальцем по строчкам. «Пора признать очевидное, мой дар целителя, каким бы сильным он ни был, это лишь одна сторона медали. Вторая, некромантия, требует не меньшего внимания и развития. В конце концов, случай с Костей наглядно показал, как опасно экспериментировать с подобными силами без должной подготовки. Да и эта встреча с ледяным волком. Я прекрасно понимал, мне просто повезло. Следующий противник может оказаться куда опаснее. Нужно развивать все грани своего дара, искать новые возможности, экспериментировать с сочетанием целительства и некромантии. Тем более, что теперь у меня есть и подопытный образец, и учебное пособие. Я спрятал книгу под одежду. Что ж, может, однажды я оставлю после себя такой же труд, только постараюсь написать его более разборчивым почерком. В полумраке старинной гостиной особняка тускло поблескивали позолоченные рамы портретов. Графиня Потанина нервно одернула кружевную манжету, искоса наблюдая за метаниями старого некроманта. Волф в очередной раз прошел мимо нее, бормоча под нос всякие проклятия. «Не злить, только не злить», — пронеслось в голове графини. Она слишком хорошо помнила то, как он намекнул, что может вернуть ее обратно в более традиционное для покойницы состояние. Преотвратительнейшая ситуация. Волф в сердцах швырнул графин. «Ничего не разумею. Иринушка всю территорию обшарила, след некроманта есть, а самого источника нет. А ночью пришло сообщение по камушку. Извольте видеть, всплеск некромантической энергии невиданной силы. Тварь немалую подняли, а где она? Сгинула окаянная». Графиня вжалась в кресло, когда некромант прошел совсем рядом. От него веяло могильным холодом. «А ежели...» — Волф внезапно замер — «ежели не Дима вовсе некромант или Дима некромант, но там еще кто-то свои делишки творит». Он рухнул в кресло-качалку, и графиня с облегчением выдохнула. «Графинюшка», — наконец произнес старик уже спокойнее, — «а ведь нам на бал надобно». «На бал?» — пролепетала она. «Но все мои знакомые давно, что мне там делать? А я тебя, голубушка, не спрашивал», — отрезал Волф. «Может, мне удастся высмотреть этого некроманта, что такую дичь творит, своими глазами». Графиня Потанина молча склонила голову. «Спорить с некромантом, в чьей власти вернуть тебя обратно в могилу, увольте. Но, вот мне совершенно нечего надеть», — посетовала графиня, нервно теребя кружево на рукаве. Волф поморщился и провел ладонью над своей одеждой. Черный дым заклубился вокруг его фигуры, трансформируя наряд. Когда дым рассеялся, старый некромант предстал в камзоле, который вышел из моды еще при прадеде нынешнего императора. Графиня не смогла сдержать смешок, но тут же испуганно прикрыла рот рукой. Впрочем, Волф, казалось, не заметил ее реакции, он был слишком погружен в размышления о предстоящем визите. «Как нам пройти через этот окаянный артефакт на входе?» — пробормотал он себе под нос. «Чует он нежить за версту. Марфа!» — внезапно рявкнул некромант так, что графиня вздрогнула. В дверях появилась бледная служанка, с опаской косясь на гостя хозяйки. «Доставай-ка свою приблуду новомодную», — Волф указал ей на стул, — «ту, что светится, и это тыкать в нее можно». Дрожащими руками Марфа достала макфон. «Заходи на озон», — скомандовал некромант, нависая над ней. «Что это ты там копаешься? Жми вот сюда». «Нет, не туда. А, демоны, дай сюда». Он попытался ткнуть пальцем в экран, но макфон только возмущенно пискнул, не реагируя на прикосновение мертвой плоти. «Записывай», — процедил он сквозь зубы. «Корень мандрагоры, 3 штуки. Лапки совы полярной, 10. Свечи из черного воска, да не церковные, дура, ритуальные. Камни лунные, белые. Что значит нет в наличии? А это что за цена такая?» Когда список был наконец составлен, Марфа пулей вылетела из комнаты, прижимая к груди макфон. «Отлично», — Волф потер руки. «Скоро я приготовлю отвар по старинному рецепту. Ненадолго вернет нам подобие жизни, но чтобы пройти через этот чертов артефакт и выйти обратно, должно хватить». Он довольно хмыкнул. «Между прочим, давно утерянный рецепт. Еще мой наставник его использовал». Графиня кивнула, размышляя о том, что современная доставка определенно удобнее старых способов добычи ингредиентов. София поспешила в медицинское крыло ранним утром. Нужно было успокоить дедушку результатами осмотра до начала всей этой суеты с балом. В коридорах академии было непривычно тихо, только редкие студенты спешили на первые пары. Медицинское крыло встретило ее стерильной чистотой и характерным запахом целебных трав. Утреннее солнце заливало помещение мягким светом, отражаясь от белоснежных стен. Софья робко устроилась на кушетке. Пожилой маг начал диагностику, серебристое сияние окутало его руки, формируясь в тончайшие нити. Они струились между его пальцами, проникая сквозь кожу Софии и считывая состояние ее ядра. София затаила дыхание. Лекарь нахмурился. Вокруг его рук возникла сложная вязь рун, медленно вращающаяся и меняющая конфигурацию. «Любопытно», — пробормотал он, всматриваясь в магические символы. «Ядро стабилизировалось намного быстрее, чем я ожидал». Хотя он на мгновение замолчал, есть некоторые аномалии в структуре силовых линий, словно кто-то вмешался в естественный процесс регенерации. «Да ну нет, бред какой-то». София почувствовала, как по спине пробежал холодок. Неужели действие той пилюли, что дал дед, как-то проявляется? Что ж, можешь идти на бал. Повеселись как следует, только без лишних эмоциональных всплесков. И если почувствуешь хоть малейшие изменения в ядре, немедленно ко мне. София поспешно покинула кабинет. В коридоре Макфан в кармане завибрировал. Новое сообщение от дедушки. Скоро прибудем с твоей тетей Лизой. Жди нас. Она с трудом подавила волну раздражения. От одной мысли о встрече с тетей Лизой начинала подмораживать воздух вокруг. Эта женщина, с ее вечно приторной улыбкой и добрыми советами, а ее сын с идеально стабильным ядром. И дедушка. София до сих пор помнила его другим, добрым, понимающим, всегда готовым выслушать. Когда он успел превратиться в этого холодного манипулятора, для которого семья – лишь инструмент в большой игре, уже в учебном корпусе, погруженная в невеселые мысли, она не сразу заметила приближающуюся фигуру. Дмитрий буквально пронесся мимо. Одна бровь была приподнята, а на губах играла та самая его фирменная ухмылка, одновременно довольная и пугающая, и глаза как у маньяка. Он промчался мимо, даже не взглянув в ее сторону. София невольно поежилась. «Интересно, куда он так спешит?» – подумала она, глядя вслед исчезающей за поворотом фигуре. «И что могло так его обрадовать?» Глава 9. Солнце едва поднялось над горизонтом, когда в восточном крыле общежития старшекурсников открылось окно. Прохладный утренний воздух ворвался в комнату. Екатерина Волконская бросила взгляд на часы, без четверти 6. «Отлично, есть время привести себя в порядок перед этим чертовым балом». Сон в кровати, на мягкой подушке сон, о котором она грезила в рейде. Китель, брошенный на спинку стула, был в различных отметинах, бурые пятна крови сослуживцев перемежались с ядовито-зелеными разводами крови Василиска и других тварей иномирья. Котя усмехнулась, вспомнив, как командир отряда уверял их: «Просто разведка, никакого риска». Как же, из походной сумки Котя методично извлекала свое нехитрое боевое имущество. Вот потертая аптечка с запасом обезболивающих зелий и регенерирующих эликсиров, без которых не выжить в длительных рейдах. Следом появилась помятая фляжка. В отдельном кармане хранились походные стимуляторы, маленькие капсулы, начиненные концентрированной маной, запрещенные в мирной жизни, но такие необходимые, когда нужно продержаться без сна еще одни сутки. На самом дне обнаружился потрепанный сверток с армейскими пайками, спрессованные в брикеты порции, напитанные укрепляющими зельями, безвкусные, но питательные, способные поддерживать силы бойца неделями. «Стас, прекрати играться ядовитыми железами», Котя даже не обернулась к развалившемуся в кресле алхимику. «Ты же должен был их сдать». Стас Черноморов, поправляя свежую повязку на предплечье, только ухмыльнулся. «Я считаю, что некоторые трофеи мы можем забирать себе». «Ага, скажи это Министерству магии», — подал голос Макс Ветров, маг воздуха, сидящий у окна. Свежий шрам на его скуле еще не зажил, а орденская планка на груди пополнилась новой лентой. Артем Морозов, специалист по водной магии, задумчиво крутил в руках светящийся кристалл. «Красивый парень, ни одного шрама на лице, он его берег, все его боевые шрамы были спрятаны под кителем, исполосован вдоль и поперек, подарок серых орков рейд в северные пустоши». «Кстати о министерстве», — Артем отложил кристалл и подался вперед. «Вам не кажется странным весь этот рейд? В отчетах разведки черным по белому. Кладка заброшена, наседки нет. Зачистить и уничтожить — элементарная операция для нашего уровня. А там целый курятник», — процедила Котя. «Три взрослых особи и кладка. Причем все как с цепи сорвались. Я за 3 года службы такой агрессии у Василисков не видела». «Именно», — Стас потер свежий ожог на предплечье. «Их обычная тактика – маскировка и засада. А эти перли напролом». Он замолчал, нахмурившись. Макс мрачно хмыкнул. «Классика. Империи нужны были желтки из яиц Василиска. Это же основной компонент для создания многих артефактов, да и скорлупа. А цена на черном рынке», — он присвистнул. «Единственный, кто выглядел прилично среди этой потрепанной компании, был целитель Ефим. Его отозвали раньше, так что он успел привести себя в порядок и сидел помалкивал. И плевать, что будет с нами», — Котя сжала кулаки так, что костяшки побелели. «Для них мы просто расходный материал». «Да ладно вам, нам за это платят». Артем поднялся, разминая затекшие мышцы. «Осталось только пережить этот бал и обратно за денежками в пекло. Кстати о бале», — Котя окинула взглядом свою измученную команду. А ну брысь отсюда, мне еще нужно превратиться в благородную даму. Ладно, Артем поднялся, пора нам по комнатам. Только, он переглянулся с остальными, есть еще кое-что, что нужно обсудить. Катя вопросительно приподняла бровь. Да-да, теперь самое интересное. Ефим медленно снял очки, протирая стекла. Их штатный целитель временами демонстрировал поистине пугающую осведомленность. Пока вы развлекались в иномирье, я провел небольшое исследование. Он достал из внутреннего кармана потрепанный блокнот, испещренный формулами и диаграммами. За территорией Академии, за зоной безопасности, его голос упал до едва различимого шепота. Зафиксирована аномальная активность пространственной материи. Все признаки указывают на формирование портала. Катя молча активировала планшет, развернув на нем детализированную карту местности. Ее пальцы быстро пробежались по клавиатуре, накладывая слой за слоем рельеф, магические потоки, сейсмическая активность. Вот здесь, она указала на пульсирующее красным пятно. Сейсмологи фиксируют критический рост магнитного поля. За последнюю неделю интенсивность выросла на 300%. Смотрите на эти завихрения, классическая картина предпортальной активности. И судя по масштабам, Стас наклонился над картой, это будет нечто интересненькое. Нам нужно успеть первыми, Артем мрачно посмотрел на товарищей. Пока министерские крысы не учуяли добычу, иначе повторится история с северным разломом. Проблема в том, вмешался Макс, что для полноценной рейдовой группы нам не хватает человека. В комнате повисла тяжелая тишина. Пустое кресло у окна, где обычно сидел Игорь, казалось, стало еще более заметным. Год прошел, а рана от потери товарища все еще кровоточила. Может, новый маг Земли? Неуверенно предложил Стас, но тут же сам поморщился от этой идеи. Это цикла, Катя презрительно скривила губы. После истории с големами он шарахается от нас как от прокаженных. Я не самоубийца, чтобы лезть в самое пекло. У меня диссертация. Если бы только он, вздохнул Артем. Наша репутация работает против нас. Стоит упомянуть группу Волконской, как все потенциальные рекруты внезапно вспоминают о неотложных делах на другом конце империи. А что насчет новеньких? Ефим снова надел очки, за стеклами которых промелькнула нехорошая усмешка. Тех двоих, что по обмену из Англии перевелись, этих с палачковой магией, Макс фыркнул, которые до сих пор уверены, что без полированной деревяшки колдовать невозможно. Спасибо, но я предпочту пойти на дело в неполном составе. Они хотя бы забавные, хмыкнул Стас. А может, с четвертого курса кого возьмем, задумчиво протянул Артем. Там вроде есть те, кто еще не наслышан о наших особенностях. Можем договориться насчет практиканта. Кто там сейчас на четвертом? Катя подняла бровь, активируя в планшете базу данных Академии. Михаил Северов, начал перечислять Ефим, загибая пальцы. Боевой маг, специализация, земля. Талантлив, хорошая реакция, отличные показатели на полигоне. Победитель прошлогоднего турнира. Этот самовлюбленный индюк, фыркнула Катя, который считает себя величайшим магом со времен основания Академии. Да он скорее сдохнет, чем признает чей-то авторитет в группе. Тогда Алиса Манюк, продолжил Макс, трансгрессирует в пространстве. Ты забыл добавить, папина дочка, скривилась Катя. Все ее достижения куплены связями отца в министерстве. На прошлых испытаниях она чуть не угробила свою группу, но папочка замял скандал. Остается Виктор Державин, пожал плечами Стас, вроде толковый парень, которого министр папаша держит под колпаком, перебила Катя. Он даже в туалет без разрешения выйти не может, не то, что в рейд, а знаете. Стас внезапно ухмыльнулся. Кать, а как насчет твоего братишки? Нет, Катя резко выпрямилась. Даже не думай, он первокурсник, причем в классе Б. Зато какой интересный первокурсник, протянул алхимик. Я за ним наблюдаю. Раньше был абсолютно неуправляемым, а теперь, он сделал паузу. Что-то в нем изменилось. Появилась какая-то расчетливость. Вот именно, Катя нахмурилась. Я сама не могу понять, что с ним произошло. Был обычным разгильдяем, а теперь, иногда смотрю на него и не узнаю. Но это не отменяет того факта, что он по-прежнему ищет приключения на свою ХМ на пятую точку. Да и зачем нам второй целитель? У нас уже есть один псих в белом халате. Ефим только загадочно улыбнулся, поправляя очки. Внимание студентам и преподавателям! Раздался механический голос из динамиков. Напоминаем, что сегодня состоится бал. Присутствие всех студентов обязательно. Форма одежды – парадная. Демоны. Катя устало потерла переносицу. еще и этот бал. Дядюшка Толя точно не упустит возможности прочитать мне очередную лекцию о женском предназначении. О, легендарный Анатолий Волконский и его теории о том, как должна себя вести благородная дама, усмехнулся Макс. Именно, Катя раздраженно взмахнула рукой. Екатерина, ты же наследница древнего рода. Как можно пачкать руки в крови, когда вокруг столько достойных женихов? Вот граф такой-то или князь этакий, она говорила, явно передразнивая манеру дяди. А то, что один из этих достойных даже боевой щит толком поставить не может, это, видите ли, неважно. Ну, технически он прав, ты действительно завидная невеста, заметил Стас. Древний род, да еще и красавица. Вот только я не собираюсь становиться украшением чьего-то родового древа, отрезала Катя. А дядя он же и к Димке пристанет. Молодой человек, в вашем возрасте пора задуматься о продолжении рода. Вот дочь графа такого-то. Она снова спародировала интонации дяди. Ефим, до этого молча наблюдавший за разговором, внезапно подал голос. Кать, а ты не находишь странным такое навязчивое стремление поскорее выдать вас замуж, женить, этот нездоровый интерес к вашей личной жизни? Что ты имеешь в виду? Катя нахмурилась. Ну, согласись, целитель поправил очки, для обычной родственной заботы это слишком одержимо, особенно учитывая некоторые его связи. Прекрати говорить глупости, оборвала его Катя. Дядя Толя, единственный оставшийся у нас родственник, он просто заботится о нас с Димой. Да, иногда чересчур настойчиво, но, если ты так считаешь, Ефим пожал плечами, но его взгляд говорил об обратном. Так, все, Катя решительно поднялась, а теперь брысь отсюда, мне срочно нужен душ. От меня несет кровью Василиска за версту. Когда за парнем закрылась дверь, она медленно расстегнула рубашку, морщась от запекшейся на ткани крови. Мысли невольно вернулись к словам Ефима и к брату. Может и правда стоит взять Диму в группу? В конце концов, Ефим всегда рядом, подлатает, если что, а она сможет присматривать за ним. Катя тряхнула головой, отгоняя мысли. Нет, слишком опасно. И все же, я спрыгнул с верхнего яруса кровати, мягко приземлившись на каменный пол. После ночных похождений еще немного времени перед сном я потратил на восстановление организма, и теперь тело двигалось с выверенной точностью, распределяя нагрузку равномерно. Первым делом нужно проверить нашего доморощенного вурдалака. Костя дрых без задних ног, раскинувшись на кровати в позе звезды. Я активировал целительское зрение и изучил энергетические потоки, пронизывающие его тело. Стержень, внедренный возле сердца, работал стабильно, никаких признаков отторжения или деградации тканей. Более того, печать полностью интегрировалась с организмом, став его неотъемлемой частью. Некротическая энергия циркулировала плавно, без завихрения и застоев. Чертовски хорошая работа, если я могу сам себя похвалить. Провел рукой над его желудком, сканируя пищеварительную систему. После вчерашнего пиршества с оленем были определенные опасения, но и тут все оказалось в норме. Обычное человеческое пищеварение, даже ферменты те же самые, удивительно эффективная адаптация. Какого хрена ты делаешь, Дим? Сонный голос Кости прервал мои исследования. Провожу плановый осмотр подопытного образца, я невозмутимо продолжил сканирование. Мало ли, и как, доктор? Он приподнялся на локте, изображая заинтересованного пациента. Жить буду. Ты в удивительно стабильном состоянии, я отключил целительское зрение, печать работает идеально, регенерация в пределах допустимого, даже пульс почти человеческий, ура. Костя картинно вскинул руки, на соседней кровати заворочился Витас, рыжий со стоном схватился за голову, какого демона башка раскалывается, и что за бредовый сон про жирного беса, он меня вырубил во сне с вертушки, я сдержал ухмылку, если бы ты знал, дружище, что это был не сон. Твою ж, Витас внезапно подскочил, пихая в бок храпящего брата-близнеца. Вставай, дубина. Родители приперлись на 3 часа раньше. Жаждут обсудить нашу академическую успеваемость с преподавательским составом. Близнецы собрались с поистине космической скоростью. Первыми оккупировали ванную. Через 5 минут их словно ветром сдуло. Я потянулся, разминая затекшие мышцы, и тут метка на руке начала чесаться. Прекрасно, просто прекрасно. Черный дым заклубился посреди комнаты, сгущаясь в знакомую тушу. Бес, потягиваясь как зажравшийся кот, с наглой ухмылкой плюхнулся прямо на зубную щетку Кости, которую тот положил на кровать рядом с собой. «Доброе утро!» — радостно возвестил он, устраиваясь поудобнее. «Как спалось моим любимым психопатам?» Костя медленно поднял руку, демонстрируя фамильеру средний палец. «Дим», – процедил он сквозь зубы, – «клянусь всеми демонами преисподней, рано или поздно я порву твоего питомца как тузик-грелку». Бес только шире ухмыльнулся, демонстративно ерзая на щетке. «Ой, как страшно! Прям в заднице свербит». «А нет, не свербит, это твоя зубная щетка». Бес приподнял зад и достал то, на что приземлился, повертел щетку в лапах, разглядывая ее.